хочешь сказать? Мы здесь чужаки. Об этом знают все, кроме тебя. Это неправда, мама. Мой капитал больше, чем у кого-либо другого в нашем квартале. Я могу купить их всех со всеми потрохами. И какой прок в твоем капитале? Мы с Сузан, как рыбы, вытащены из воды. У меня на нашей улице нет ни одной подруги. И у Сузан тоже. Схватив ручищами плечи жены, Крэндалл силой повернул ее лицом к себе. Ты все это выдумала, мама. Когда я иду по улице, все мне кивают и дружески улыбаются. Они-то знают, капитал у меня что надо. Может быть и так. Но ни мне, ни Сузан от этого не легче. Что не легче? Просто жить, ответила его жена. Я долго пыталась притворяться, что все в полном порядке. Но сейчас мы знаем, что это неправда. Все поправится, я гарантирую. Все снова будет отлично. Отлично не было никогда. Ты говоришь вздор и сама прекрасно это знаешь. Она покачала головой, но Лестер крепко обхватил руками ее голову, не давая ей двигаться, как будто дело было только в этом. Потом он откинул ее волосы, открыв лоб, гладкий и безмятежный, по сравнению с заплаканным лицом. Она уткнулась головой в его плечо, позволив обнять себя, и так стояла, замерев, не замечая ничего вокруг, словно в этот миг она хоронила свою жизнь. Нога в ногу, как солдаты, они вышли в коридор, оставив меня в комнате одного. На угловом столике я заметил маленькую записную книжку с обложкой из красной кожи и сел ее просматривать. На обложке красовалась тисненная золотом надпись «Адреса», а на титульном листе нетвердой девической рукой было выведено имя Сузан Крэндалл. В книжке были записаны имена трех девушек и одного юноши, Джерри Килпатрика. Он понял причину слез матери Сузан. Эта семья, три ее члена, были одиноки в окружающем мире. Они чувствовали себя артистами в голливудском павильоне. Теперь поддерживать иллюзию благополучия им придется только вдвоем. Возвращение миссис Крэндалл прервало мои размышления. От неожиданности я даже вздрогнул. Она успела причесаться и умыться, и сделала это быстро и хорошо. «Прошу прощения, мистер Арчер, я не думала, что так. Сервус. Никто не может предвидеть, когда он сорвется, но дать выход эмоциям иногда даже полезно. Только не для меня и не для Лестера. Глядя на него, и не подумаешь, что он очень чувствительный человек. И так любит Сузан». Она подошла к столу. Вокруг нее в воздухе, как легкий запах духов, все еще витала печаль. Она принадлежала к числу тех женщин, чье женское начало преодолевало любые эмоциональные бури. «У вас разбита голова», — произнесла она. Джерри Килпатрик постарался. «Готова признать, что я в нем ошибалась?» «Я тоже, миссис Крэндалл». «Так что же нам теперь делать, Сузан?» «Не знаю». Она стояла надо мной, тяжело вздыхая, и перелистывала пустые страницы записной книжки дочери. Я поговорила с ее знакомыми девочками, в том числе и с теми, что записаны здесь. Ни с кем из них она по-настоящему не дружила. Нет. Ну, они вместе ходили в школу или играли в теннис. Вот и все. Не очень-то яркая жизнь для 18-летней девушки. Да, да, я знаю. Я пыталась что-нибудь для нее сделать. Но ничто не помогало. Она боялась. Боялась? Чего боялась? Сама не знаю. Но это так. Я всегда чувствовала, что однажды Сузан сбежит. Всегда это чувствовала. И ждала этого со страхом. И вот этот день настал. Я попросил миссис Крэндалл, если она не возражает, показать мне комнату дочери. Я не против, но не говорите об этом Лестеру. Ему бы это не понравилось. Она провела меня в большую комнату, откуда через раздвижную дверь можно было попасть во внутренний дворик. Несмотря на большие размеры, комната казалась до предела набитой. Телевизор, стереосистема и рабочий столик с белоснежным телефоном как нельзя лучше подходили к сделанному из слоновой кости с золотой отделкой спальному гарнитуру. Создавалось впечатление, что эта комната келья предназначалась для избалованной пленницы, которая всю жизнь должна была провести в одиночестве. На стенах висели издаваемые огромными тиражами броские плакаты и фотографии рок-групп с изображением молодых певцов. Казалось, что они только подчеркивают тишину. В комнате не было фотографий, никаких либо подарков друзей или просто знакомых, с которыми молодая девушка могла встречаться. «Как видите», — сказала ее мать. Мы давали ей все, что нужно. Но она-то хотела совсем иного. Миссис Крэндалл открыла дверцу шкафа, чтобы я мог заглянуть внутрь. Весь шкаф был набит платьями и пальто, словно там была целая армия девушек, тесно прижатых друг к другу и пахнущих сухими духами. В ящиках комода лежал ворох свитеров и всяких кофточек, словно сменная кожа, которая ни разу не была использована. Целый ящик туалетного столика был доверху набит косметикой. На белоснежном столе лежал раскрытый телефонный справочник. Я опустился в стоящее перед ним мягкое кресло и включил настольную лампу дневного света. Справочник был открыт на страницах желтого